Чуть свет, все были уже на ногах. Оператор осматривал площадку. Завтракать пригласили в дом через размякшую дорогу, такой же пустой, как унылый степной пейзаж. Проходя по доске, наброшенной поперек лужи, Илья покосился на шкуру, растянутую у крыльца на каких-то кольях изнанкой кверху и дымившуюся липкой парной кровью. За столом на лавках сидели члены съемочной группы и озадаченно смотрели на алюминиевые миски, в которых бесстыдными кусками развалилась только что приготовленная баранина. Режиссер Худайнатов восседал во главе стола и давил свое смущение улыбкой удивительно белых зубов. «Вот краило!» — опять пробормотал Тимофей. «Хоть бы чайку какого!» Но чайку не было никакого. Тимофей отправился на его поиски, а на площадку уже стали в грузовиках подвозить юрты. И он, заспорив о чем-то с водителем, назад уже не вернулся. Илья вышел следом и побрел в ту сторону, откуда слышался гул моторов. Коричневая река, сплетаясь волнами на валунах, бурно неслась в ложбине глинистых отвесов. На возвышенности рабочие собирали операторский кран, а чуть поодаль стоял пожилой человек в волчьем малахае и внимательно слушал, что говорил ему Тимофей. Увидев Илью, Тимофей взял его под руку и отвел в сторону от этой живописной группы средневековых призраков. «Вот он, Чингиста», — сообщил он, мотнув головой назад. «Еле нашли. 20 кассет просмотрели с пробами. Значит, объясняю сюжет. Чингис с сыновьями трапезничает у себя в юрте. Вот в этой белой, нарядной. И как бы мимоходом задает им вопрос. Что есть самое главное, о чем должен думать хан монголов? Старший — это бесстрашный воин Джучи. Вон тот, здоровый, в доспехе. У него на уме сражения и битвы. Поэтому он отвечает. Самое главное — смело нападать на врагов и обращать их в бегство. Такой ответ не нравится Чингизу, и он обращает взоры на следующего сына. Чагатай, изнеженный роскошью северно-западного Китая, вот этот, прилизанный в китайском халате, указывал Тимофей, отвечает, что главное — это собирать богатство чужих земель. Тоже мимо. Наконец, доходит очередь до самого младшего, до Угедея. Он нашел глазами мальчишку лет 10, на бритой голове которого торчал хвостик черных волос. И он говорит, главное для правителя — заботиться о благе государства. Вот это именно то, что Чингис ожидал услышать. Поэтому пиалу с кумысом он протягивает именно ему. Тимофей энергично провел рукой по воздуху снизу вверх. Камера от пиалы взлетает по кочме, для этого и юрту обрезали, и море юрт до самого горизонта, как символ государства. Понятен замысел? Ну, а потом все как обычно. Всемирная история, банк империал. Чингис в полном облачении стоял неподалеку и возился с тюбиком валидола. Во взгляде его чувствовалось что-то страдальчески тягучее, даже заискивающее. Столкнувшись глазами с Ильей, он виновато улыбнулся. «Ну, и во что это упирается?» — поинтересовался Илья. Тимофей несколько секунд прикидывал. «Тысяч в 20 должны уложиться», — выдал он наконец. «А ты хоть на Кипр не поезжай!» И он многозначительно подмигнул. «Видал?» — он украдкой кивнул на Чингисхана и понизил голос. «Актер, думаешь? Профессор китайского языка! Еле нашли!» «Лицо-то уж больно доброе», — неуверенно заметил Илья. «Эх, стереотипами вы мыслите, батенька», — ответил за Тимофея высокий молодой человек в ковбойских сапогах. У Ильи с самого утра болела голова. Он побрел в море юрт, выбрал одну, которая показалась ему почище, и повалился на груду сырого войлока, источавшего острый аммиачный запах. Дождь глухо стучал снаружи, все звуки отсюда слышались глухими и влажными, в щель между полостями капала вода. Они никогда ему не снились. Те люди, убитые 13 лет назад на его глазах. Ни дородный мужчина с большими черными усами, ни женщина в хиджабе, ни их дети, мальчик и девочка, черты которых он не успел как следует рассмотреть в бинокль. Но случались сны, где они как бы незримо присутствовали. Так бывает в природе, когда дождя нет, но влажность настолько велика, что промокает абсолютно все. И тогда, по пробуждении, им владело чувство подавленности и своей умаленности в мире, сплетенном из непреложных судеб, перед которыми бессильны и молодость, и силы, и оружие. Палец его лежит на курке, мелко подрагивая. Он нажимает, жмет его изо всех сил, но спусковой крючок проваливается под напором фаланги. «Да стреляй же!» — кричит Илья, мокрый от испарины, кому-то из своих, которых не видит, но ощущает их присутствие. Оружие молчит, и те с другого берега сатанинских хохочут, как будто знают, что выстрелов не будет, переходят бурлящую реку и наступают на Илью. И Илья для чего-то начинает снимать с себя камуфляж, но в руках его остаются лишь обрывки, как это было с хитоном, натертым отравленной кровью кентавра Несса, который Деянира послала Гераклу. Илья уже не видит, что там на другом берегу реки, пятится и чувствует, что опора уходит из-под ног. Он летит неглубоко, так что и испугаться не успевает толком. То ли яма, то ли колодец, стены сочатся сыростью. Откуда-то сверху, из коричневого мрака, капает вода. Две капли, потом одна. Две капли, потом одна. Но это на войлок шлепают капли. Две, потом одна. И могут срываться бесконечно, если от них не отрешиться. Глаза блуждают в серо-буром сумрачном пространстве. Взгляд попадает в серый провал, сквозит небо, и вода по войлоку стекает медленно. Набухающая влага, вырастающая в каплю. Две капли, потом одна капля.